Все это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. Идиллия закончилась вечером третьего дня, когда Кимпа доложил о прибытии сэра Маклука. «Странно», — заметил Джуфин. «За 10 лет нашего соседства Маклук впервые удостоил меня визита. И так запросто. Я бы сказал, чересчур запросто. Чует мое сердце, принесли мне работу на дом». Он как в воду глядел. «Я не решился послать вам зов, поскольку вынужден просить о большой услуге», — с порога заявил сэр Маклук. Одной рукой он держался за грудь, другой отчаянно жестикулировал. «Прошу прощения, сэр Халли, но я нуждаюсь в вашем внимании и помощи». Они обменялись долгими взглядами. Видимо, старик перешел на безмолвную речь. Минуту спустя Джуфин нахмурился. Сэр Маклук как-то виновато пожал плечами. «Идемте», — сказал Джуфин, поднимаясь из-за стола. «И ты, Макс, с нами. Можешь не наряжаться. По делу все же идем». Впервые я наблюдал сэра Джуфина Халли в деле, вернее, на пороге дела. Скорость, с которой он пересек сад, наверняка превышала крейсерскую скорость его амобилера. Я добровольно взял на себя заботу о сэре Маклуке, который явно чувствовал себя неуютно без четверых оболтусов с носилками. Мы пришли к финишу без рекордов, но зато и без особого ущерба для его слабых коленей. По дороге сэр Маклук изволил изложить интеллигентному варвару суть дела. Кажется, ему просто хотелось отвести душу. «У меня есть слуга, вернее, был слуга, Кроп Скулли. Хороший юноша, я даже собирался пристроить его ко двору лет через 15-20, когда наберется опыта, поскольку опыт, впрочем, не буду отвлекаться. Несколько дней назад он пропал, пропал и пропал. У него была девушка на правом берегу. Конечно, его коллеги решили, что молодость бывает раз в жизни, и не стали поднимать шум. Знаете, простому люду порой тоже доступна благородная скрытность. Мне о его пропаже доложили только сегодня, поскольку его девушка встретила на рынке Линуса, моего повара, и начала спрашивать, почему это Кропс давно к ней не приходил. Неужели ему совсем не положено дней свободы от забот? Тогда все разволновались, потому как зачем бы это Кропсу Кули исчезать не весь куда? А полчаса назад Мадди и Шувиш, как всегда в это время, отправились убирать комнату моего покойного кузена, сэра Маклука Олли. Да, сэр Макс, у меня был кузен. Большой, скажу вам, зануда. Он даже умереть собирался лет 10, пока, наконец, не решился это сделать в начале года, вскоре после Дня чужих богов. Да, и в комнате покойного кузена Олли они нашли бедного господина Кули в таком виде». Сэр Маклук раздраженно пожал плечами, словно хотел сказать, что никак не ожидал от бедняги Кропса Кули такой выходки, пусть даже посмертной. Тем временем мы добрались до маленькой дверцы, нормального, непарадного входа в роскошные апартаменты Маклука. Выговорившись, старик немного успокоился. Безмолвная речь – это хорошо, но психотерапевты не зря заставляют пациентов говорить вслух. Не тратя времени на вызов паланкинов, мы проследовали в спальню покойного сэра Олли. Почти половину комнаты занимал мягкий пол. Здесь в Йехо считается, что именно так и должна выглядеть кровать. Несколько крошечных инкрустированных столиков нестройными рядами окружали гигантское ложе. Одна из стен представляла собой огромное окно в сад. У противоположной стены располагалось старинное зеркало, сбоку от которого приютился маленький туалетный столик. Хорошо, если бы этим дело и ограничивалось. Но был в спальне еще один предмет интерьера. На полу между зеркалом и окном лежал труп. Мертвое тело, больше всего похожее на замусоленную жевательную резинку. Зрелище даже не было ужасным. Оно было нелепым, несуразным. Это как-то не вязалось с моими представлениями о несчастных жертвах преступлений. Вместо потоков крови, разбрызганных мозгов и леденящих глаз мертвеца – какая-то жалкая жвачка. Джуфина я заметил не сразу. Он забился в самый дальний угол комнаты. Его раскосые глаза фосфорицировали в полумраке. Завидев нас, Джуфин покинул свой пост и подошел с озабоченным лицом. «Две плохие новости пока. Думаю, позже их будет больше. Первое. Это незаурядное убийство. Голыми руками парня до такого состояния не доведешь. И второе. Я не обнаружил никаких следов запретной магии. Это зеркало у меня на большом подозрении, поскольку находится слишком близко к телу. Но при его изготовлении использовалась черная магия максимум второй ступени. Ну, самая большая третьей. И это было очень давно». Джуфин задумчиво повертел в руках курительную трубку, в которую был вмонтирован своего рода индикатор, выдающий точную информацию об уровне магии, с проявлениями которой доводится сталкиваться. Сейчас стрелка индикатора стояла на цифре 2, на черной половинке круглого циферблата. Иногда она вздрагивала, пытаясь переползти на тройку, но на этом магии, заключенной в старинном зеркале, явно не хватало. «Мой вам совет, сосед. Идите-ка вы отдыхать. Только скажите своим вассалам, что мы с Максом здесь еще покрутимся. Пусть посодействуют следствию». «Сэр Халли, вы уверены, что я ничем вам не могу помочь?» «Уверен», — вздохнул Джуфин. «Вы не можете. Возможно, ваши люди смогут, поэтому отдайте им соответствующее распоряжение и идите к себе. Что бы ни случилось, это не повод пренебрегать собственным здоровьем». «Спасибо», — улыбнулся старик. «С меня на сегодня действительно хватит». Сэр Маклук с надеждой обернулся к дверям. На пороге стоял весьма колоритный господин, судя по всему, его ровесник. Лицо незнакомца вполне подошло бы какому-нибудь великому инквизитору. Помещать его под серый тюрбан слуги было недопустимым расточительством. Но не я создавал этот мир, и не мне менять вещи местами. «Дорогой Говинс», — сказал великому инквизитору сэр Маклук, «будьте любезны содействовать этим великолепным господам во всех их начинаниях. Это наш сосед, сэр Джуффенхалли, и он...» «Мне ли старейшему читателю суеты Еха не знать сэра почтеннейшего начальника?» Инквизиторская физиономия расплылась в подобострастной улыбке. «Вот и славно», — почти шепотом сказал сэр Маклук. «Говинс все уладит. Он все еще покрепче меня, хотя и нянчился со мной в те давние благословенные времена, когда я не мог самостоятельно стащить из кухни блюдце с вареньем». На этой лирической ноте сэр Маклук был подхвачен истосковавшимся по любимой работе носильщиками, водружен на паланкин и унесен в спальню. «Если не возражаете, я побеседую с вами через несколько минут. Надеюсь, мудрость подсказывает вам, что местом встречи могло бы стать более прибранное помещение». С неотразимой улыбкой сказал Говинсу сэр Джуффин. «Малая гостиная, лучшая камера в столице, и ваш покорный слуга будут ждать вас в любое время». С этими словами старик растворился в полумраке коридора. Мы остались одни, если не считать пожеванного парня, а его теперь уже действительно можно было не принимать в расчет. «Макс», — повернулся ко мне мгновенно утративший жизнерадостность Джуффин, «есть еще одна плохая новость. Ни одна вещь в этой комнате не хочет открывать прошлое. Они, как бы это сказать, нет, лучше просто попробуем еще раз вместе, сам поймешь». И мы попробовали, сосредоточив свое внимание на круглой коробочке с бальзамом для умывания, произвольно взятой нами с туалетного столика. Ничего, вернее, хуже, чем ничего. Мне вдруг стало страшно. Так страшно, как бывает страшно в кошмарном сне, когда не можешь пошевелиться, а они подбираются к тебе из темноты. Нервы не выдержали, я выпустил коробочку из рук, почти в ту же секунду разжались и пальцы Джуффина. Коробочка упала на пол, как-то неуклюже подпрыгнула, развернулась и вместо того, чтобы катиться к окну, попыталась выскользнуть в коридор, но на полпути остановилась, жалобно звякнув, и еще раз забавно подпрыгнув. Мы смотрели на нее, как зачарованные. «Вы были правы, сэр. Я почему-то говорил шепотом. Вещи молчат, и они боятся». «Хотел бы я знать, чего же они боятся. Такое бывает, но для этого нужна магия не ниже сотой ступени. А здесь...» «Какой-какой ступени?» «Какой слышал? Пошли побеседуем с предводителем местных смердов и его подшефными. Что мы еще можем сделать?» Господин Говинс ждал нас в малой гостиной. Действительно, она была чуть поменьше среднего спортзала. На крошечном столике дымились кружки камры. Джуффин маленько оттаял. «Мне нужно знать все, что касается этих апартаментов, Говинс. Все – это значит все. Факты, сплетни, слухи и желательно из первых рук». «Я старейший обитатель этого дома», – важно начал старик и тут же улыбнулся. «Куда ни плюнь, я везде старейший. Впрочем, в Еха найдется парочка пней постарше. И могу вас заверить, сэр почтеннейший начальник, что это очень заурядное помещение. Никаких чудес, недозволенных, ни тем более недозволенных, сколько я себя помню, там всегда была чья-то спальня. Она то пустовала, то была занята, но никто не жаловался на фамильные привидения. Кроме того, до сэра Маклука Олли там никто не умирал, да, и он прожил лет на 5 дольше, чем ему было обещано». «Отчего умер сэр Олли?» «По многим причинам. С детства он всегда был чем-то болен. Слабое сердце, расстроенный желудок, никудышные нервы. А лет 10 назад он утратил искру». «Грешные магистры, вы это серьезно?» «Абсолютно серьезно. Но у него была удивительная сила духа. Вы ведь знаете, люди без искры редко протягивают больше года. Сэру Олли сказали, что, сохраняя неподвижность и отказавшись от пищи, он проживет лет 5, если рядом будет хороший знахарь. Он 10 лет не покидал свою спальню, постился, нанял дюжину безумных, но могущественных старух, которые все эти годы в добровольном заточении караулили его тень. Как видите, сэр Олли поставил своего рода рекорд. Но старухи колдовали у себя дома так, что в спальне ничего особенного не происходило и при нем». Сэр Джуффин не забыл послать мне безмолвное объяснение. «Утратить искру значит утратить способность защищаться от чего бы то ни было. Даже обыкновенная пища может стать ядом для такого несчастного, а насморк убьет его за несколько часов. А то, что знахарки караулили его тень, в общем, это сложно. Потом». «Старый сэр Маклук Олли вел тишайшую жизнь. Год назад он напомнил о себе, швырнув таз для умывания в Мадди, который ему в тот день прислуживал. Приготовленная вода была чуть теплее, чем следует. Я выдал Мадди премию за побои, да он и без денег не стал бы поднимать шум. На старого сэра Олли жалко было смотреть. В общем, больше слуги таких ошибок не допускали. Сэр Олли не хулиганил и ничего интересного, кажется». Джуффин нахмурился. «Не надо ничего скрывать от меня, старик. Я ценю твою преданность дому. Но это именно я помог сэру Маклуку заметить неприятный случай полгода назад, когда юноша из Гажена перерезал себе горло. Так что пролей бальзам на мое измученное сердце. Это произошло в спальне?» Говинс кивнул. «Если ты думаешь, что признание господина Говинса проясняет дело, ты ошибаешься», – подмигнул мне Джуфин. «Оно только запутывает дело, хотя, кажется, куда уж дальше. От всего этого несет магией времен древних орденов, а грешный индикатор – дырку над ним в небе. Ладно. Жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует ожиданиям». Он повернулся к Говинсу. «Я хочу видеть того, кто нашел сегодня этого бедолагу. Того, кто обнаружил кровавый фонтан в прошлый раз. Старух, нанятых для сэра Маклука Олли. Еще по кружке вашей превосходной камеры для всех присутствующих. И да, на всякий случай, пусть явится несчастная жертва домашней тирании. Этот, раненый тазом». Говинс кивнул. В дверях появился средних лет мужчина в серой одежде. В руках у него был поднос с кружками. Это и был господин Мадди, жертва давнишнего буйства сэра Маклука Олли и по совместительству главный свидетель сегодняшнего преступления. Вот что значит организаторский талант. Учитесь, господа. Вошел всего один человек, а 3 приказа из 5 уже выполнены. Мадди сгорал от смущения, но выправка есть выправка. Потупившись, он лаконично сообщил, что сегодня вечером вошел в комнату первым, посмотрел в окно, поскольку там разгорался закат, потом опустил глаза вниз, увидел, сами знаете чего, и сразу понял, что трогать эту жуть не следует ни в коем случае, а оставаться с нею в одном помещении и подавно. Приняв такое похвальное решение, он послал зов Говинсу, а сам умыл руки. «А Шувишу я велел оставаться в коридоре, молодой еще. Куда ему на такое пялиться?» Мадди виновато пожал плечами, словно не был уверен, что не превысил своих полномочий. «А шума вы не слышали?» «Да какой же шум, сэр? Спальня была изолирована от звуков, так пожелал сэр Олли. То есть я хочу сказать, что хоть от крика надорвись, никого не побеспокоишь. Ну и вас никто не побеспокоит, конечно». «Ладно, с этим все ясно. А что это была за драка у вас с сэром Олли? Говорят, вам изрядно досталось». «Да какая там драка, сэр, почтеннейший начальник? Больной человек, помирать не хочет, все ему не нравится. Он мне подолгу объяснял, какая нужна вода для умывания. Только на завтра ему нужна была уже совсем другая вода. Я всякий раз шел и делал, как он велел. А однажды сэр Олли рассердился и швырнул в меня тазик». «И как швырнул? Даром, что помирал». Мадди восхищенно покрутил головой. «Я решил, что будь он тренером сборной по баскетболу, то непременно попытался бы заполучить сэра Олли в свою команду. Тазик попал мне аккурат в лицо. Краешек врезался в бровь, кровь течет. А я, дурак, хотел увернуться и со всего размаху врезался головой в зеркало. Счастье, что оно крепкое, старая работа. Я мокрый, лицо в крови, зеркало в крови. Сэр Олли перепугался, решил, что убил меня. Шум поднялся. А когда я умылся, посмотрели, всего-то делов. Царапина длиной в полпальца. Даже шрама потом не осталось. Я и не думал жаловаться куда-то. Грех на старика обижаться. Он ведь без искры. Считай, что помер уже. А я здоровый. Могу и потерпеть». «Ладно, дружок, с этим тоже все ясно. Не переживай, ты все сделал правильно». Мадди был отпущен и отправился созерцать сны, я уверен, простые и невинные. Сэр Джуфин вопрошающе взглянул на Говинса. «За знахарками уже послали. Надеюсь, что доставят всех, хотя у них в некотором роде тоже беспокойная профессия, как и у вас. А пока я сам могу быть вам полезен, поскольку смерть Натиса, этого несчастного юноши, произошла у меня на глазах». «Вот это для меня новость. Как же вам так повезло?» «Это в порядке вещей. Парень был моим подопечным. Видите ли, Натис не был слугой в доме. Я имею в виду обыкновенным слугой. 2 года назад он приехал из Гажена в Ехо и пришел в этот дом с запиской от своего деда, моего старинного приятеля. Старик писал, что его внук сирота, ничего толком не умеет, поскольку те умения, которые можно приобрести в Гажене, здесь в Ехо вроде как ни к чему. Но паренек был смышленый, в чем я сам убедился. Мой друг просил пристроить его внучонка как смогу. Сэр Маклук обещал дать ему наилучшие рекомендации. Он собирался даже найти ему хорошее место у кого-нибудь, кто служит при дворе. Сами понимаете, это верный шанс самому когда-нибудь попасть ко двору. А пока я учил его, чему мог. Поверьте, мне доводилось хвалить его и при жизни. Иногда мы дарили ему день свободы от некоторых забот. То есть в такой день он не шел гулять, как в простые дни свободы, а оставался в доме, но не делал никакой работы. Он должен был прожить день джентльменом». На этом месте я не удержался от сочувственного вздоха. Говинс интерпретировал мой вздох по-своему, печально покивал и продолжил. «Я имею в виду, что если хочешь далеко пойти, нужно не только уметь работать, но и уметь приказывать. В такие дни Натис вставал, требовал слугу, умывался, приводил себя в порядок, одевался как джентльмен, ел как джентльмен, читал газету. Потом он ехал прогуляться на правый берег, и там тоже старался выглядеть столичным молодым джентльменом, а не юным засранцем из Гажена. Да, и в такие дни ему разрешали пользоваться пустующей спальней сэра Олли. Бедняга как раз уже помер к тому времени, как Натис начал учиться. Вечером парень засыпал в этой спальне, потом просыпался, требовал слугу. А слугой-то был я. Ведь нужно было не просто театр устраивать, а замечать все его промахи, чтобы их исправлять. В общем, в эти дни я был при мальчике неотлучно. Мне это казалось и полезным, и забавным. А в то проклятое утро я, как всегда, явился по его зову. Принес воду для умывания. Конечно, это была лишь церемония. При спальне есть ванная комната, но настоящий джентльмен начинает утро с того, что требует свою порцию теплой воды. На этом месте рассказа я слегка приуныл. Настоящего джентльмена из меня, кажется, никогда не выйдет. Да и из сэра Джуфина, боюсь, тоже. Обстоятельный господин Говинс тем временем продолжал свой рассказ. Натис умылся и пошел в ванную бриться, но сразу вспомнил, бедняга, как я в прошлый раз его распекал за эту привычку. «Пока ты, неизвестно кто, брейся себе в ванной или не брейся вовсе, это твоя забота. Но если ты джентльмен, изволь бриться у парадного зеркала». В общем, мой урок не прошел зря. Парень вернулся в комнату и попросил бритвенный прибор, тихонько так. Ну, я сделал вид, что не слышу. Тогда он приосанился, сверкнул глазами, и я тут как тут, с прибором и салфеткой. А вот потом... Как это могло случиться, ума не приложу, чтобы здоровый молодой человек в одну секунду перерезал себе горло бритвой? Я стоял в нескольких шагах от него, как положено, с салфеткой и бальзамом, но я ничего не успел сделать. Даже не понял, что происходит. А что случилось после, это вы, вероятно, знаете не хуже меня, если уж помогали замять это скверное дело. «Вы прекрасный рассказчик, господин Говинс», — одобрительно кивнул Джуфин. «Так что я с удовольствием выслушаю из ваших уст и окончание этой истории. Я ведь в те дни был очень занят. Все, на что меня хватило, забрать дело о самоубийстве из ведомства генерала Бубутыбоха, подчиненные которого так докучали этому дому, и лично вам, как я теперь понимаю. Вникать в дело мне было не досуг». Дверь открылась, и нас снова обнесли свежей камрой. Говинс прокашлялся и снова взял слово. «Добавить почти нечего. Само собой, разумеется, сэр Маклук сообщил о случившемся в дому моста. Дело-то было простое, поэтому его направили к начальнику порядка генералу Боху. Потом его подчиненные наводнили дом». «Послушайте, Говинс, возможно, вы знаете, они проверили комнату на степень присутствующей магии?» «И не подумали. Сначала они решили, что все ясно. Парень был пьян. Когда выяснилось, что Натис не был пьян ни разу за всю свою недолгую жизнь, они снова решили, что все ясно. Парня убил я. А потом они просто исчезли. Как я теперь понимаю, по вашей, сэр, почтеннейший начальник милости». «Как это похоже на Бубутиных питомцев», — схватился за голову Джуфин. «Грешные магистры, как это на них похоже?» Наш собеседник деликатно промолчал. К этому времени подоспели 3 из дюжины знахарок. Выяснилось, что еще 6 дежурили при пациентах, 2 просто не нашли, а одна старуха, по словам посыльного, наотрез отказалась идти в этот черный дом. «Совсем спятила бедняжка», — снисходительно подумал я. Джуфин на секунду задумался, потом решительно приказал впустить всех 3 одновременно. По этому поводу я получил еще одно объяснение. «Когда нужно допросить нескольких женщин, лучше всего собрать их вместе. Каждая будет так стараться превзойти остальных, что непременно расскажет больше, чем собиралась. Проблема лишь в том, чтобы не сойти с ума от этого гвалта». Итак, дамы вошли в гостиную и важно расселись вокруг стола. Старейшую звали Малис, 2 других, тоже весьма немолодых особ, Тиса и Реттани. Я пригорюнился. Впервые попал в общество туземных леди и на тебе. Младшая из них, судя по всему, недавно перевалила за 300. Поведение Джуфина заслуживает отдельного комментария. Для начала он смастерил из своего лица самую мрачную рожу, какую только можно вообразить. Кроме скорбной физиономии, на долю бабушек досталось патетическое прикрывание глаз ладонью и прочувствованный речитатив первого приветствия. В интонациях Джуфина появились душевные завывания, характерные скорее для поэтических чтений, чем для допросов. Да и порядок слов в предложениях внезапно причудливо изменился, словно бы он и правда пытался говорить белым стихом. Конечно, здесь к знахаркам нужно обращаться церемонно и уважительно, как на моей исторической родине к университетским профессорам. Но, на мой взгляд, господин почтеннейший начальник Манюха перестарался. Впрочем, мое мнение по этому вопросу вряд ли могло заинтересовать кого-либо из присутствующих. А потому я скромно потупил очи и молчал в тряпочку. Вернее, в кружку с камрой, которой я за этот вечер, кажется, отравился. Падок я все же на халяву. «Извините меня, торопливого, за причиненное вам беспокойство, мудрые леди», — витийствовал Джуфин. «Но без разумного совета жизнь моя проходит бессмысленно. Слышал я, что благодаря дивной силе вашей Один из обитателей этого дома, искру навсегда утративший, жизнь свою продлил на срок воистину удивительный». «А, Олли из молодых маклуков», — понимающе отозвалась леди Тиса. «Из молодых? Я, признаться, решил, что старуха все на свете перепутала, но Джуфин утвердительно кивнул. Впрочем, она-то наверняка знавала еще их общего деда. Позже я узнал, что ведьмы были гораздо старше, чем я мог вообразить. Здесь, в Йеха, срок жизни обычного человека примерно 300 лет, а дальнейшее долгожительство – вопрос личного могущества. Так что при их-то профессии и за 500 не возраст». «Олли был очень сильным», – заявила леди Малис. «А если вы подумаете о том, что его тень стерегли 12 старейших леди в Йеха, вы поймете, что он прожил слишком мало, слишком. Мы-то уж думали, что искра вернется к нему. В древности такое нередко случалось. Хотя вы, молодежь, в это и не верите. Молодой Олли тоже не верил, но это и не нужно. У него все равно был шанс заполучить искру обратно». «Никогда о таком не слышал, леди», – заинтересованно сказал Джуфин. «Позже он признался мне, что соврал для оживления беседы». «Я-то думал, что бедняга прожил на удивление долго, а он, оказывается, умер слишком рано». «Никто не умирает слишком рано. Все умирают вовремя. Кому-кому, а тебе, китариец, надо бы знать такие вещи. Ты ведь глядишь во тьму. Но молодой Олли умер не по нашей вине». «В этом я не сомневаюсь, леди». «Ты во всем сомневаешься, хитрец. И это неплохо. Я могу сказать тебе одно. Мы не знаем, почему умер Олли, а ведь мы должны это знать». «Браба знает, но не говорит», — перебила коллегу леди Тиса. «Поэтому она не пришла в дом Маклуков и не придет. Но это и не нужно. Реттани навестила ее на следующий день после смерти Олли. Говори, Реттани, мы никогда не спрашивали тебя об этом, потому что у нас были другие заботы. Но у китарицы нынче есть, кажется, только одна забота – узнать, почему Браба боится сюда приходить. И пока не узнает, он от нас не отцепится». Воцарилось молчание. Потом Джуфин изящно поклонился леди Тиссе. «Да вы у меня в сердце читаете, незабвенное». Старая корга кокетливо улыбнулась и подмигнула Джуфину. После этого галантного эпизода все присутствующие уставились на леди Реттани. «Браба сама толком не знает, но она очень боится. Она не может работать с тех пор, потому что боится, как девчонка. Она говорит, что кто-то увел тень молодого Олли и чуть не прихватил ее собственную. Мы все были уверены, что его тень ушла сама, непонятно почему, но ушла. Быстро, как уходит женщина, которая не хочет любить. А Браба говорит, что ее увели. Кто-то, кого нельзя разглядеть. Но она так испугалась, что мы решили, зачем спрашивать, тень не вернешь? Зачем нам чужой страх?» И леди Реттани умолкла, похоже, до следующего года. Ведьмочки в тишине попивали камру, деликатно похрустывая печеньем. Сэр Джуфин думал. Господин Говинс многозначительно молчал. Я глазел на эту милую компанию и бескорыстно наслаждался, но в какой-то момент мне показалось, что воздух в комнате сгустился так, что дышать стало невозможно. Что-то отвратительное появилось здесь на миг и тут же отступило, не задев никого из присутствующих, кроме меня. Да и я не успел ничего понять. Только липкий комочек абсолютного ужаса проник в мои легкие при вздохе, подступил ко мне тенью какой-то мерзкой догадки, чтобы тут же исчезнуть, к моему величайшему облегчению. Наверное, это и был тот самый чужой страх, о котором говорила старая леди. Но тогда я счел странный эпизод просто беспричинным скачком настроения для меня обычным. Мне и в голову не пришло делиться этим дурацким интимным переживанием с сэром Джуфином. Позже я понял, что напрасно скрытничал. Дурацкие интимные переживания были чрезвычайно важной частью моей будущей профессии. Священный долг сотрудника тайного сыска докладывать шефу о каждом смутном предчувствии, ночном кошмаре, внезапном сердцебиении и прочих душевных неполадках. А вот анализ ситуации и прочую дедукцию можно вполне оставить при себе. Но тогда я постарался просто забыть об этом нехорошем комочке чужого страха. Мои старания увенчались успехом почти немедленным. «Я знаю, как уходит тень», — заговорил наконец Джуфин. «Скажите, мудрые леди, неужели никто из вас, кроме почтенной Брабы, не почуял неладного?» «Мы все почуяли неладное», — усмехнулась леди Малис. «Почуяли неладное и только. Никто из нас не знает, что мы почуяли. Нам это не по зубам. И тебе тоже не по зубам, хоть ты и заглядываешь во тьму куда чаще, чем мы. И парнишка тебе вряд ли поможет». Я с ужасом понял, что внезапно удостоился пристального внимания старухи. «Это тайна, сэр. Просто чужая плохая тайна», — сказала леди Тиса. «Всем нам она не нравится. Мы не хотели о ней говорить, потому что бессмысленно говорить о том, чего не знаешь. Но когда находишься в обществе двух джентльменов, обреченных глядеть во тьму, мы решили сказать все, хотя это вам ничего не даст. А теперь мы уйдем». И три старушки с грацией молодых кошек исчезли за дверью. Джуфин?» Я тут же принялся терзать его своей безмолвной речью. «Что они такое несли про двух глядящих во тьму джентльменов? Что это значит?» «Не занимайся пустяками. Так эти леди представляют себе нас с тобой. Они мало что знают о невидимой магии, поэтому определяют ее как тьму. Им так проще. И вообще, не придавай большого значения всему, что они наговорили. Эти дамы неплохие практики, но теоретики из них никудышные». И сэр Джуфин Халли встал из-за стола. «Мы уходим, Говинс. Здесь надо хорошо подумать. Скажи хозяину, что он может никого не посылать в дом у моста. Я все оформлю сам. Утром я пришлю вам разрешение, сможете похоронить беднягу. Но я не обещаю, что все остальное уладится так же быстро, как хлопоты с бумагами. Здесь надо выждать. К тому же я буду очень занят в ближайшие дни. И следите, чтобы никто не шастал в эту грешную спальню. Пусть стоит неубранная, магистры с ней». «Если я буду отсутствовать долго, сэр Маклук не должен волноваться. Об этом деле я не забуду, даже если захочу, но если...» «Да, сэр, если что-то случится...» «Лучше пусть ничего не случается. Просто не надо туда заходить. Присмотрите за этим, дорогой Говинс». «Вы можете положиться на меня, сэр, почтеннейший начальник». «Ну вот и славно. Сэр Макс, ты еще жив и не превратился в кувшин с камрой? А то, знаешь, она имеет такие свойства». «Джуфин, можно мне еще раз зайти в эту комнату?» Он изумленно поднял брови. «Разумеется, хотя... Ну ладно, зайдем туда вместе». И мы зашли в полутемную спальню. Все было спокойно. Индикатор в трубке сэра Джуфина дернулся и снова начал тупо искать компромисс между двойкой и тройкой. Но я пришел сюда не за этим. Оглядевшись, я сразу нашел коробочку с бальзамом, над которой мы безуспешно колдовали в начале вечера. Она все еще лежала на полу, на полпути к дверям. Я поднял коробочку и сунул в карман лаохи, хвала небесам, предусмотренной здешней модой. Виновато покосился на Джуфина. Он хохотал. «Ничего, от меня не убудет. А он вполне заслужил хорошее развлечение». «Зачем тебе эта штуковина, Макс?» – спросил Джуфин, когда мы вышли в сад и затопали в направлении дома. «Готовишься к переезду? Обрастаешь хозяйством? По что обобрал моего соседа? Признавайся». «Вы будете смеяться, да вы уже и так смеетесь, магистр с вами. Но вы же сами видели, как она боится. Я просто не мог оставить ее там». «Коробочку? Ты имеешь в виду коробочку?» «Да, коробочку. Какая разница? Я чувствовал ее страх. Я видел, как она пыталась укатиться. Но если вещи умеют помнить прошлое, значит, они его как-то воспринимают. Значит, они живут своей непостижимой жизнью. Так ведь? В таком случае какая разница? Кого спасать? Коробочку или прекрасную даму?» «Дело вкуса, конечно», – прыснул Джуфин. «Ну и воображение у тебя, парень. Молодец. Сколько живу на свете, но в героическом спасении коробочки я еще не участвовал». Он издевался надо мной до самой калитки, но вдруг резко посерьезнел. «Вообще-то, сэр Макс, ты гений. Потрясающе. Не знаю, как там насчет непостижимой жизни коробочки, но если забрать предмет из зоны страха, грешные магистры. Ты прав, Макс, она вполне может заговорить у нас дома. Не сразу, конечно, но может. Что-то она помнит, эта твоя вещичка, воришка ты этакий. А старуха может съесть свою скабу, чтобы мы с тобой да не справились с этой тайной. Справимся! И не такие орехи грызли!» Я решил воспользоваться благоприятным моментом и осторожно спросил. «А все-таки что они имели в виду, когда говорили про тьму, в которую мы якобы смотрим? Мне как-то не по себе от всего этого». «А тебе и должно быть не по себе», – жестко сказал Джуфин. «Это нормально. Помнишь, как ты сюда попал?» «Помню», – буркнул я. «Но стараюсь об этом не задумываться». «Ну и правильно. Успеешь еще задуматься. Дурное дело нехитрое. Но согласись, такое не с каждым может случиться. Удрать из одного мира в другой в здравом-то уме и при живом теле. Так вот, мы с тобой из тех ребят, с кем случается еще не такое. А старухи занимаются магией, да не как все здешние жители раз в год на собственной кухне, а очень долго и всерьез. Можно сказать, они ничем другим и не занимаются. И опыт говорит им, что-то с нами не так. Это не так, они и называют тьмой. Понятно?» «Не очень», – честно признался я. «Хорошо, попробуем зайти с другой стороны. Тебе иногда бывает страшно или весело просто так? Ни с того ни с сего. Ты выходишь на улицу, спешишь по какому-то глупому делу и вдруг задыхаешься от невероятного острого ощущения бесконечного счастья. А иногда бывает, что у тебя все в полном порядке. Рядом спит любимая женщина, ты молод и полон щенячьего восторга, и вдруг ты осознаешь, что висишь в полной пустоте. И ледяная тоска сжимает твое сердце, потому что ты умер. Даже не так. Ты никогда не был живым. А порой ты смотришь на себя в зеркало, не можешь вспомнить, кто этот парень, зачем он здесь. И тогда твое собственное отражение разворачивается и уходит, а ты молча глядишь ему вслед. Можешь ничего не отвечать. Я и так знаю, что все это время от времени с тобой происходит. И со мною творится то же самое, Макс. Только у меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть. Это случается потому, что нечто непостижимое тянется к нам. Кто его знает откуда, зачем и что будет, когда оно прикоснется наконец к твоему рукаву. В общем, мы с тобой имеем талант к некоему странному ремеслу, которым никто ни хрена не понимает. Если честно, то ничего я тебе толком пока объяснить не могу. Знаешь, об этом ведь не принято говорить вслух. Да и опасно. Такие вещи должны оставаться в тайне. Есть один человек здесь, в Ехо, который понимает в этом деле побольше нас с тобой. Когда-нибудь ты его увидишь, а до тех пор помалкивай, ладно? С кем это интересно, я вообще могу беседовать, кроме вас? С Хуфом? Ну, с Хуфом можно. И со мной можно. Но скоро у тебя начнется куда более бурная жизнь. Вы все грозитесь. А тебе мало сегодняшнего вечера? Да я бы и сам рад поскорее привести тебя в дом у моста. Но дела в Ехо делаются медленно. Я подал прошение о твоем назначении ко двору, да, на следующий же день после нашей поездки в Обжору. Поскольку все дела моего ведомства решаются с максимальной срочностью, через 2-3 дюжины дней все будет в порядке. Это и есть максимальная срочность? Ага, привыкай. Мы были уже дома. Джуфин отправился в спальню, и я остался один. Самое время поразмыслить о тьме, в которую я, черт побери, заглядываю. Напугали же меня эти бабки. А тут еще Джуфин со своей лекцией о таинственных причинах перепадов моего настроения. Бррр. У себя в комнате я вынул из кармана Лаохи спасенную коробочку. Полежи, милая, успокойся. У дяди Макса не все дома, но он хороший. Он защитит тебя от всех напастей, вот только сходит посмотреть во тьму. Но в момент наивысшего расцвета моей благоприобретенной фобии из этой самой тьмы выскочил пушистый комочек. «Макс грустный, не надо». Мой маленький друг Хуф так вилял коротким хвостом, что чертова тьма разлетелась в клочья. Я успокоился, выкинул из головы параноидальное бормотание пожилых русалок, и мы с Хуфом пошли в гостиную ужинать и читать свежую вечернюю прессу.